Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Нам отвечают наши гости. Это руководители детского фольклорного ансамбля «Сылышки» Жанна Дмитриевна Боброва и Марина Юрьевна Водянова. Впервые они у нас наконец-то вдвоем в гостях. И на этот раз наша встреча обусловлена замечательным событием в их личной жизни и, я думаю, в жизни всего коллектива «Сылышки», потому что совсем недавно коллектив отметил 13-летие своей жизни. И Жанна Дмитриевна и Марина Юрьевна стали паломницами вместе с владыкой Викентием, с делегацией Екатеринбургской епархии. То есть, я думаю, вот это невероятное событие, которое не всем уготовано Богом, такая радость. Я очень хорошо помню, Марина Юрьевна, Жанна Дмитриевна, вашу замечательную песню, которая называется «В городе Иерусалиме». И пели вы ее много-много лет с разными поколениями детей. И вот, наконец-то, вы сами побывали в городе Иерусалиме. Да, это великая милость Божья, что мы сподобились побывать на святой земле, где ходил Господь своими стопами, где Пречистая Богородица, Его Матерь. И мы были даже у того места, где вот жили Иоаким и Анна, где родилась Пресвятая Богородица. То есть это на самом деле... Вот говоришь даже, и мурашки бегают, и сердце прямо трепещет, и душа ликует. Вот одних воспоминаний. Когда мы там были, то это, конечно, непередаваемое ощущение благодати и радости, и счастья какого-то неземного. Марина Юрьевна, наверное, тоже со мной согласится. Да, как говорится, мы и уже не там, и еще не здесь. Как будто бы еще вот как начинаешь вспоминать, и кажется, что ты снова это испытываешь и находишься на той земле. И все, наверное, через эту призму сейчас будет в жизни. Я бы хотела сказать с другой стороны немножко, потому что, к счастью, являюсь прихожанкой того же храма, где поют сылышки. И мы ждали с нетерпением приезда, с благодатным огнем Жанны Дмитриевны с Мариной Юрьевной. И вот благодатный огонь к нам пришел в храм Петра Крутицкого. Все прихожане, маленькие и взрослые, зажгли иерусалимские свечи от благодатного огня. И мы, конечно, видели вот это состояние приехавших руководителей, которые действительно были не совсем еще с нами, то есть они были с нами, и тем не менее они переживали то событие, которое было в дальних краях, в городе Иерусалиме, в Иерусалиме, там, где сходил благодатный огонь, и свидетелями вот этого чуда они оказались. Мне кажется, что ваши дети из года в год, мы говорим о том, что коллективу 13 лет, дети не только поют на клиросе, но они участвовали во многих паломнических поездках. И Оптина пустынь, и Троица Сергиева Лавра, и многие-многие другие святые места, Дивеево, АллатРи и так далее, очень хорошо знакомы и вам, и вашим детям. Я говорю вашим, потому что это ваши дети. И вот эта дальняя поездка, которая, согласитесь, звала наших предков всегда. То есть мы говорим о паломнических поездках, о паломнических хождениях в Иерусалим наших предков как об особом, наверное, благодатном опыте, кому-то достававшемся. И об этом говорили из поколения в поколение. Вот такой-то был в Иерусалиме. Так вот, мне бы хотелось сказать, что вы будете рассказывать, что вы начали рассказывать детям, те первые обретения, может быть, которые сопутствовали с самого начала, наверное, поезд, путь в Иерусалим, это уже присутствие какое-то, да, вот этой, конечно, Божьей благодати. Да, началось это еще у нас в Троицком соборе, когда все паломники собрались на чин погребения плащаницы вместе с владыкой. И вот там уже, видишь, один подошел с сумками, как-то одет более по-летнему, потому что, конечно, в Иерусалиме несколько другой климат, чем у нас. И вот думаешь, вот он тоже едет в Иерусалим, вот мы все вместе, вот мы уже сидим в автобусе с билетами на самолет. И какие-то все такие родные, все такие близкие. Матушка из Алапаевска, матушка была из Краснотуринска, настоятельница монастыря, все батюшки. Вот как-то мы все вместе, вот мы соборно, да, вот мы едем туда. туда. Мы уехали раньше владыки, владыка еще остался служить, и вот мы его не видели все это время, и заходим в самолет, и владыка уже сидит на первом месте. Мы все у него благословляемся, проходим дальше. Весь экипаж самолета, они тоже были с нами, не то, что вот они летели в Иерусалим, на Святую Землю, не просто это был обычный рейс. И вот как там вместе молились, как исповедовались для того, чтобы причаститься на Святой Земле, и фотографировали все, казалось бы, ну что там в воздухе фотографировать, а все равно с каждым шагом, с каждым метром, с каждым километром и все ближе и ближе. Вот уже нам говорят, что вот мы пересекли границу Турции, вот уже мы над Кипром летим, и вот уже огни Иерусалима внизу. То есть запечатлевался каждый шаг, получается, дороги, да? Да. Ну вот в самолете мы узнали такую новость, расстроиться даже не успели. Неожиданно. Да, неожиданно так. Для нас это было, что группа паломников делится на две части, и за благодатным огнем отправляется только меньшая часть, владыка, и с ним 20 человек только сподобились побывать вот как раз именно на схождении благодатного огня. Остальная группа паломников в это время совершала паломничество по Иерусалиму. И сначала это как-то так, как мы не увидим благодатный огонь, а потом пришло осознание, что мы же летим в Святую Землю. Понимаете, вот просто пролететь... Ну, конечно, не в Тель-Авив, но попасть в Иерусалим. Вот просто приехать, вот встать, посмотреть на все это и уехать обратно. И то уже такая радость и счастье. А когда все равно, вот мы там были сутки, почти сутки мы были в Иерусалиме, и приехали, и нас сразу повезли в этот храм гроба Господня, в храм Воскресения. Мы чуть-чуть еще застали чин погребения плащаницы, правда, очень трудно было внутрь зайти, мы так общую картину только пытались там сверху что-то сфотографировать. А потом уже служба закончилась, и можно было пройти, приложиться ко всем святыням. Но в Кувуклию, правда, не попали. Там тоже у нас единицы буквально сподобились попасть ко гробу Господню. Но вот мы к Кувуклии к самой приложились, а туда внутрь не попали. Но попали зато, правда, там с предел коптов, как бы изголовье гроба Господня, что ли. Но вот там мы только подобились побывать. Вот. А потом после этого мы пошли крестным путем Спасителя. Это уже вот где-то ночь была. И вот мы шли крестным путем Спасителя. Через Овчьи ворота, мимо того дома, про который я уже говорила, где родилась Пресвятая Богородица. Хорошо, что была ночь, потому что если бы был день, там, ну, сейчас обыкновенная Иерусалимская улица, где машины ездят, где прохожие ходят. Тут по бокам везде лавки со всякими товарами арабские. А хорошо, что это была ночь, и было все закрыто. Было очень спокойно, народу не было. И как-то вот так тихо было и благодатно. И вот он, этот дом. Но внутрь, правда, мы не попали, только к дверям смогли приложиться, где родилась Пресвятая Богородица. В этом тоже что-то было необыкновенное, это что мы не внутри, а только вот к входу, да, только можем прикоснуться. Вот у каждых этих дверей мы пели, значит, здесь мы пели «Тропа Рождества Богородицы». Потом пошли дальше, и вот сама Овчья купель. Вифезда, как написано в Евангелии, это там, где сходил ангел Господень раз в год, и мог исцелиться только тот, кто первый окунулся в эту купель, где Господь исцелил расслаблен. Вот это самая Овчья купель. Там мы проходили мимо. Ну а дальше вот как раз уже начался крестный путь Спасителя, вот где резиденция Пилата, где Христа бичевали, унижали, где крест на него водрузили. И вот судные врата мы, например, проходили. Там сейчас находится храм Александра Невского, наш русский православный. А что значит судные врата? Здесь кончался город. Вот до этого места, пока шел Спаситель, если бы хоть один человек за него заступился, его бы не распяли. А вот начиная от судных врат, все уже, пути назад не было. Вот там мы постояли, спели «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Потом место, где Господь упал и оперся на стену, и там остался отпечаток его руки. Представляете, вот, ну вот ты даже говоришь, и на самом деле все трепещет внутри. Вот, вот здесь вот он своей рукой приложился к стене, и там отпечаток остался, и вот мы все туда прикладывались. Монахиня, которая нас сопровождала, сказала, что обычно все прикладываются здесь и просят: «Господи, помоги нам крест свой донести». Крест, вот как вот в нашей песне. «Помоги мне, Боже, крест свой донести, мой крест. Вот как ты нес свой крест, так помоги и мне». Вот, потом там показали нам плиту даже, где вот римские воины, как они играли, и какие-то там пометки делали. «Про реки, кто ударил тебя», говорили они Господу. И там вот остались вот эти начертания. Потом мы уже вошли снова в храм гроба Господня, и там поднялись на Голгофу. сначала наверх Голгофы. То есть вот эта Голгофа, она как бы вот три уровня храма, и она вот через все эти три уровня проходит, и вот самый верх, вершина Голгофы, ну там вот сейчас символически стоит, ну как в любом нашем храме, распятие Христа. А внизу, там вот встаешь вот так на колени, и такая как дырочка, туда руку опускаешь, и вот там единственное место, где можно прикоснуться к Голгофе. Там можно осветить, вот я четки свои светила на Голгофе, платочки мы там осветили. А справа находится престол, сейчас он принадлежит католикам, вот где Господа прибивали гвоздями ко кресту. Престол католический, но все равно место-то святое, конечно. Потом Голгофа через средний уровень храма проходит, и там находится часовня Адама, где вот та расселена, образовалась во время смерти Спасителя. И вот говорят, что с тех пор она не увеличивается, хотя по всем законам физики должна расходиться. Да, прошло уже 2000 лет, и она вот как была, так и она осталась. Это говорит еще раз о том, что это чудо. И потом спустились к подножию Голгофы, там, где царица Елена обрела крест Господень. Там сейчас тоже это место принадлежит католикам. Но это не важно, опять же, для нас, потому что вот это подножие Голгофы, то есть вот так вот три уровня. Ну, кроме того, там, конечно, и камень бичевания, где бичевали Христа, и там все люди прикладываются и говорят, что в Страстную Пятницу как раз мы были, там слышно удар кнута. Но мы с Мариной Юрьевной не услышали, но люди, которые стояли рядом с нами, говорили, что они слышали. Даже говорили, что в разном ритме слышат. Рядом с камнем бичевания престол, где вот делили ризы Господни. Разделише ризы моя себе, одежде моей меташа жребий. Здесь же предел сотника Лонгина. Здесь молятся о том, ну вот как Лонгин, увидя смерть Господню, он ведь не когда воскресение Господне увидел, он уверовал, а вот когда он увидел смерть, он сказал, воистину это был Сын Божий, благоразумный вот сотник этот. И здесь молятся о прозрении физических и душевных очей, духовных. Камень помазания, где Христа помазывали благовониями, вот он до сих пор благоухает, источает. Тоже мы там осветили свои платочки. Место, где Мария Магдалина встретила Христа и приняла его за садовника. А еще там есть очень интересное место, где находятся каменные колодки, в которых Господь находился. И там же, это вот православным принадлежит, и там же чудотворная икона Божьей Матери, скорбящая называется, она икона черная вся, вот фактически не видно ни лика, ничего. И только если вот очень яркое пламя свечи поднести, может получиться. Там благословляют все фотографировать. И я сфотографировала, фотоаппарат со вспышкой, в свете вспышки. Этот лик мы увидели, а так его даже не видно. Но икона чудотворная, от нее очень много чудес происходит. Ну вот так мы прошли крестный путь Спасителя, побывали еще раз у Кувуклии и поехали в русскую миссию. И вот в русской миссии тоже была очень длинная служба, всю ночь она шла, и чин погребения плащаницы еще раз, и потом уже субботняя литургия, когда уже все священники из черных облачений переоблачились в белые, и за этой литургией мы все причащались. Кроме екатеринбургских паломников, были паломники еще из других городов, и был еще один владыка, епископ Димитровский Александр. Исповедовались мы в самолете. А потом после этой службы, она закончилась уже где-то по местному времени в 7 часов, и часть наших паломников поехали немного отдохнуть перед тем, как благодатный огонь, а мы поехали сразу по святым местам Иерусалима. И первое, куда нас привезли, это был храм греческий, храм Успения Божией Матери, то место, вот, где была первоначально погребена Богородица. Там гроб Пресвятой Богородицы, откуда вот когда Фома-то пришел, их открыли, а ее там нет. То есть все поняли, что она была взята вместе с телом к своему сыну. А эта ложа-то, где она лежала, осталась, и вот сейчас она в греческом православном монастыре. И в этом же монастыре находится икона, которую мы все знаем, почитаем, Иерусалимская икона Божьей Матери чудотворная. Вот она тоже находится у греков. Потом поехали. Ну, службу не застали. Нет, там шла служба, да, была. Греки пели вот по-гречески все, Киры и Лейсон, и как там они все поют. Там еще гробницы Иоаким и Анна, родители, да, и там в этом же храме. И погребен там Иосиф Обручник. Потом повезли нас в Гефсиманский сад, где молился Господь о чаше, где вот до кровавого пота он молился. И вот там деревья, и нам сказали, что эти деревья, вот они свидетели этой молитвы. То есть они с тех времен еще. Место это тоже принадлежит сейчас католикам. Но мы заходили в этот храм католический, потому что там находится камень, на котором молился Господь. Даже вот на иконах на всех изображается, что Господь молился на камне. Там как раз этот камень находится. Тоже все приложились к этому камню, помолились в этом саду Гефсиманском, чтобы Господь укрепил нас, если нам предстоят какие-то испытания в жизни. И, наконец, вот здесь же, в Гефсимании, находится наш, ну, правда, принадлежит он сейчас зарубежной русской церкви, монастырь Марии Магдалины, где находятся мощи Елизаветы Федоровны. Очень красивый храм, необыкновенной красоты, особенно после католических, да простят меня католики, ну вот когда видишь католический храм и наш православный, ну просто никакого сравнения нет. И у всех такой радостный возглас: «Ах, вот это, да, наше что-то родное. Такое родное, да». И там тоже шла служба, конечно, все уже по-русски, русские монахини, матушка-настоятельница нас благословила, приложились к мощам, помолились. Она, когда еще узнала, что мы из такого места, где преподобномученица Елизавета претерпела мученическую кончину, приняла мученический венец, то очень, конечно, к нам тоже доброжелательно отнеслась и разрешили нам и фотографировать, и все, так что мы и вот мощи сфотографировали преподобномученицы Елизаветы и икону Марии Магдалины с частицей мощей. И такая тоже вот радость, и такое умиротворение, и такой покой. И вот не хотелось оттуда уходить, хотя нас все время торопили, что время-то ограничено, что уже нам скоро-скоро улетать. А мы бы там вот не знаю сколько, вот если бы нас не торопили, наверное, бы не уходили оттуда. Теперь можно понять Елизавету Федоровну, да, которая хотела остаться там. На самом деле, понимаешь, не только умом, когда слышали, что она вот так говорила, ну, умом понимали, а там сердцем это понимаешь, что да, вот здесь бы нам всем найти покой, тоже вот это я слышала, ну, тоже только головой понимала, а не сердцем, что, ну, вот там наша Родина. Ощущение Родины необыкновенное. Конечно, Россия, наша Родина, наше Отечество. То есть, если мы говорим, что надеемся на обретение горнего Иерусалима, так вот это вот образ, да, Иерусалима. Безусловно, это так. Горнего. Ну, и вот, наверное, все, кто там побывали, все так говорят, что частица тебя там остается, сердце там осталось. В Иерусалиме еще много святых мест, связанных с Ветхим Заветом. Например, мечеть Амара. Все знают это место, где раньше находился ветхозаветный храм, и оказывается, именно там, на этом месте, Авраам приносил жертву своего сына Исаака. Рядом находится еще одна мечеть. Раньше был тоже ветхозаветный храм, там, где служил пророк Захария. И именно в этот храм вводили Богородицу. Мы празднуем введение во храм Пресвятой Богородицы. И, конечно, ветхозаветных храмов не осталось совсем. Там вот везде стоят мечети сейчас. Но осталась та самая лестница. И глядя на эту лестницу, это мы все слышали и рассказывали много раз, как этот трехлетний ребенок зашел на лестницу. Когда видишь эту лестницу, на самом деле, понимаешь, да, очень трудно было. И избранность Божьей Матери была сразу налицо, что вот она такую лестницу преодолела, будучи трехлетним ребенком. Там очень много святых мест, связанных с царем Давидом, потому что именно он перенес столицу в Иерусалим. И башня Давида там есть, где он царствовал, где он жил, царь Давид. Вот это тоже все в Иерусалиме. А возили нас еще на смотровую площадку, и там показывали весь старый Иерусалим. И немножечко слева находится та самая Сионская горница, где Господь проводил тайную вечерю со своими учениками, там, где Он преломил хлеб, сказал: «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя». И поток Кедрон, через который Он потом перешел в Гефсиманию, вот где мы были как раз на камне, где Он молился. Потом Его там взяли в Гефсимании и повели обратно, потому что дом Каиафы находился рядом как раз с Сионской горницей, где они были. А закончилось наше паломничество, это, наверное, тоже очень символично, на Елеонской горе. Там стоит часовня, хотя это место теперь тоже принадлежит мусульманам. Именно то место, где Господь на глазах своих учеников вознесся на небо, и там остался отпечаток Его стопы. И все, конечно, с великим благоговением прикладывались. То есть, если вот Голгофа, она в основном сейчас находится под стеклом. Приложиться к Голгофе можно только на ее вершине. Вот то, что я говорила, когда можно руку опустить и к ней притронуться. А вот эта стопа может приложиться к ней любой. И это необыкновенная радость, когда душой ощущаешь, что вот отсюда произошло величайшее чудо вознесения Господне. Вообще-то отпечаток двух ступней остался. Но так как мусульмане почитают Христа как пророка, не как Бога, а как пророка только, то вот одну стопу они перенесли в свою мечеть, а вторая, слава Богу, тут осталась. И все христиане могут побывать там, приложиться, и там паломничество наше как таковое закончилось. Удивительным образом действительно оживают страницы Библии в вашем рассказе уже, в вашем изложении. А ведь ваши воспитанники поют эти духовные стихи. И, наверное, руководителям особенно теперь хочется, чтобы повторилась такая поездка уже не только самих руководителей, но и воспитанников. Да, у меня теперь такая мечта — свозить туда детей. Как же вот думается, вот я там побывала, Марина Юрьевна побывала, а дети-то наши там не были. Дай Бог, чтобы это все-таки произошло, потому что вы, ваши дети, приехали бы очень хорошо потрудиться. Не только потрудиться на каких-то послушаниях, возможных для любого паломника, но потрудиться, сделав то, что они умеют, попеть на клиросе в православном храме, выступить с концертами духовных стихов, которые передали наши православные уральцы, наши предки. Да, это было бы великим счастьем для нас, для всех. Мы привыкли фольклорный ансамбль «Сылышки» видеть на клиросе, видеть на концертах в народном костюме. А вы как-то рассказывали мне, что в прошлом году, когда вы шли с ребятами по Москве, люди, русские москвичи, спрашивали, какой национальности, какого народа этот костюм. И казалось просто невероятным, что русские люди не знают свою национальную одежду. Так вот, мне бы хотелось обратить внимание, что вы в Иерусалим поехали в русской национальной одежде. Ту одежду, которую вот здесь у нас в России носят, люди там носят там из других стран. То есть они не русские, видно, но они в такой же одежде. А то, что вот мы были в своей национальной одежде, даже не один батюшка, а несколько вот человек к нам подходили и спрашивали, вы русские, да, вы говорите по-русски, а вот это, ну... Не из наших делегаций. Не из наших, да, там же, ну, все же на разных языках такое разноречие звучит. И он говорит, вы же русские, можно у вас спросить? Мы говорим, да, мы русские, но мы сами не очень тут еще все тогда знали. Сейчас-то мы уже все рассказали, а тогда только приехали. Это в храме, ты имеешь в виду, да, когда мы были в храме, грубо, ходили. Господня. Вы, конечно, оказались среди многих народов, многих наций, которые теклись вот на Святую Иерусалимскую землю. Как вы ощущали себя среди других наций? Ну, достаточно комфортно, потому что, ну, вот все собрались для общего дела, все собрались у гроба Господня на схождение благодатного огня, у всех общая молитва, несмотря на то, что все на разных языках говорят, но все вот для одного дела сюда собрались. И это ощущалось, и поэтому не было какого-то такого разногласия, разночтения. Мы чувствовали, что мы все вместе. Пусть мы говорим на разных языках, пусть мы одеты все по-разному. И по-разному выражают, да, радость. Пусть, да? И темперамент у всех. Пусть кто-то в бубны бьет, пусть кто-то в барабаны, пусть кто-то кричит, пусть кто-то и свистит. Русские мы молча радуемся. У нас душа ликует, а может быть, внешне мы это не очень так выражаем. Но вот мы все вместе были, и это ощущалось. А был момент, когда мы только что пришли вот к этой площади, когда с плащаницей, с хоругвями, с плащаницей, гребение плащаницы, да, было. И был момент, когда мы решали, если шагнуть влево, то ты попадаешь в толпу, которая тебя понесет туда вот за плащаницы. Куда там мы придем, мы еще тогда не знали. Или шагнуть справа и остаться со своей группой, потому что толпа, в общем-то, так напирали люди. Нужно было решиться. Ну что вот, как у меня было в голове, ну что, со своими остаться? И так за плащаницей хочется. Потеряемся. Мысль такая вдруг. И все-таки решили пойти туда. И вот это вот ощущение, то, о чем вы спрашиваете. Люди совершенно вокруг, мгновенно наши начинают потихонечку растворяться вот из нашей делегации в людях незнакомых. И сначала такой страх, а потом думаю, ну как же, мы же за Господом идем. Никуда не денемся, надо только попросить, помолиться, и вот чтобы нам потом вместе соединиться группой. И вот шли за плащаницей, шли и шли, потом эту плащаницу занесли в какой-то предел. Да, оказались мы в храме, видим иконы наши православные, и прям носом я вот так утыкаюсь, у меня толпа, что называется, смотрю, святитель Николай, говорю, помоги нам встретиться со всеми остальными. И через какое-то время мы, да, уже мы не одни, мы опять встречаемся. С отцом Александром Сандрием, я спрашиваю, мы где? И он так ответил очень значимо, мы везде. Да, потому что действительно встречались сразу в разных местах, сразу с нашими. Вы возвращались уже с обретенным огнем, который очень быстро в этом году сошел, да, мы знаем об этом. Да, Владыка сказал, что в самолете мы когда летели, он сказал, что огонь в этом году сошел очень быстро. Патриарх Феофил только зашел в Кувуклю и выходит уже с огнем. И, конечно, летели мы, это удивительно. Представляете, ну вот самолет, это же в воздухе, легко воспламеняющиеся предметы, вообще ничего нельзя. А тут не то, что, как некоторые думают, вот один кто-то вез огонь, а потом все у него брали. Нет, почти каждый сидел с огнем. Ну, по крайней мере, в каждом ряду самолета кто-то сидел с огнем благодатным. Стюардесса потом объявила: сейчас самолет пойдет на посадку, пожалуйста, придерживайте святой огонь. Только садился самолет, конечно, мысли уже были о том, что нас ждут в нашем храме, что нас ждут дети, которые служат одни, и как нам довести этот огонек. Тоже очень волновались, потому что мы как-то так очень опрометчиво взяли одну лампаду. Я все очень волновалась, что вдруг у нас по дороге погаснет огонек, и мы не довезем. Слава Богу. Да, об этом, наверное, тоже стоит сказать, что дети у нас такой подвиг несли. Они ведь начали пасхальную за утреннюю без нас. А мы приехали, вот так тоже Господь благословил, что мы приехали к самому началу литургии, когда все поют «Христос воскресе из мертвых», тропарь звучит, и мы с благодатным огнем заходим в храм. И уже литургию мы служили, когда уже в храме на биатлоне горел благодатный огонь, и все держали свечки, эти иерусалимские свечи мы привезли, и все держали эти свечи с благодатным огнем, и на самом деле ощущалось... такая необыкновенная радость, что Христос воскресе из мертвых. Да, в конце поездки, вот уже когда мы в самолете летели обратно, Владыка благословил каждому паломнику, вот сколько нас там было, человек 90 или чуть больше, всем благословил грамоту именную, то есть вот написано твое имя там, и вот грамота это звучит так. «Дана боголюбивому паломнику, посетившему святой град Иерусалим, в дни Страстной Седмицы 2006 года и доставившему в Екатеринбургскую епархию частицу благодатного огня, сшедшего на гроб воскресшего Спасителя нашего. С помощью вашей благодатный огонь горит в храмах и монастырях Екатеринбургской епархии и домах тысяч уральцев, преисполненных глубокой признательности вам за понесенные благочестивые труды ваши. С Божьим благословением, Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский». Слава Богу, и действительно, дай Бог, чтобы в как можно больших домах горел благодатный огонь, а самое главное, чтобы этот огонь несли люди в своих сердцах, а вы его передадите многим вашим воспитанникам, среди них и взрослые ребята, и взрослые совершенно уже папы и мамы, которые крестят уже своих детей, и тем не менее приходят в праздничную пасхальную службу петь вместе с маленькими вашими воспитанниками. И самые маленькие, которым по 5, по 6 лет, я думаю, что они все, безусловно, благодаря вам получают вот эту частицу благодатного огня, который вы несете в своих сердцах. Так что спаси вас, Господи. Пусть все песни, которые вы собирали на Урале, которые звучат в исполнении ваших воспитанников, несут, иллюстрируют те страницы жизни Господа, Пресвятой Богородицы, святых, которых мы почитаем из поколения в поколение на Урале, помогают всем нам. И я от души желаю, чтобы повторилась эта поездка на Святую Землю уже вашим полным составом руководителей вместе с воспитанниками. Спасибо, Господи. Мы прощаемся, дорогие наши слушатели, с вами. Я напомню, что у нас в гостях были руководители детского фольклорного ансамбля «Сылышки» Жанна Дмитриевна Боброва и Марина Юрьевна Водянова. Храни вас Господь. До новых встреч.